Раздел 1. Совесть и ее психологическая характеристика. Глава 1. Совесть. Совесть, благородство и достоинство. Вот оно, святое наше воинство. Булат Акуджава.